Илона поднялась к королеве, потому что не могла больше переносить ни общество придворных дам, ни одиночество. Мысли о брате и о скорой разлуке с Рене не давали принцессе покоя. Бесцельно бродя по замку, она несколько раз проходила мимо коронных покоев и всякий раз видела в окне фигуру в лиловом. Герика, казалось, даже не шевелилась. Увидев Тарскику в четвертый раз, принцесса неожиданно для самой себя пошла к бывшей подруге. Та была со своими дамами, но словно бы их и не видела. Илана велела всем выйти, и те повиновались, с трудом скрыв облегчение. «Гера!» Женщина у окна вздрогнула от неожиданности и обернулась. «Гера!» Собственно говоря, Илана не представляла, зачем пришла. Надо было убить время, надо было учиться жить без братьев и без Рене. Ланка пока сама еще не понимала, чего же она хочет для себя. Уехать в Эланд и там, став великой герцогиней, завоевать Рене, как она мечтала несколько дней назад, или побороться за Таянский престол, пожертвовав любовью, отдавать Рене Таянка не собиралась. Она хотела получить все и забыть о том страшном, что вползло в высокий замок. Ланке было стыдно это признать, но острая боль уже уступила место мыслям о том, что же будет с ней, Иланой Имборой. Иное дело Герика. Казалось, Тарскика находится уже по другую сторону жизни. Мелькнула мысль, а ведь она действительно любила Стефана. И каково было бы мне, если бы в домовом храме сейчас лежал Рене? Ланка порывисто бросилась вперед и обняла бывшую подругу за плечи. Та вздрогнула и слегка отстранилась. «Не надо. Ничего больше не надо». Илана молчала, не зная, что говорить. Герика тоже. Потом подошла к туалетному столику и достала шкатулку из драгоценной корбутской лиственницы. «Возьми себе». «Что это?» «Камни. Мне они больше не понадобятся». Королева открыла крышку, и принцесса с трудом удержала восторженный крик. На пожелтевшем белом шелке мерцали и переливались невозможной красоты рубины. Каждый камень стоил 4, а то и 5 лучших скакунов, а камней было множество. Герика с таким ожесточением вытряхивала на скатерть диадему, ожерелье, серьги с подвесками, два браслета, перстень. Ланка с трудом оторвала взгляд от багрового мерцающего зарева. «Я не могу это принять. Должна же я кому-то их оставить. Я больше никогда не буду носить драгоценности, особенно эти. Но ты их и раньше не носила. Эти камни...» Тарскика вздрогнула. «Говорят, их носила в юности сама Циала. Они всегда были у отца. Когда его поймали, Стефан отдал их мне». «Какие красивые!» Принцесса нежно прикоснулась рукой к алой капле. «Спасибо от тебе, но я не могу их взять. Ты успокоишься, пройдет время». «Нет», — с неожиданной твердостью отрезала королева, — «мне они не нужны. Они слишком хороши для меня. Примерь». Если б кто-то с утра сказал Илане, что она вечером замрет от счастья, примеряя перед зеркалом серьги, она запустила бы в мерзавца первым, что подвернулось под руку. Но, любуясь своим отражением, девушка забыла обо всем, кроме Рене. Когда он увидит ее в этих рубинах, Илана с досадой вспомнила о трауре и о том, что вела себя гадко, сперва воспользовавшись горем Герики, а потом забыв о нем. Принцесса торопливо сняла украшение, и день за окном словно бы померк. Молчание становилось тягостным, когда в комнату вошла Марита, и королева подняла глаза. «Его Величество сейчас будет здесь», — присела в реверансе девушка и тотчас вышла. Ланка повернулась, чтобы последовать за ней, но, боясь показаться слишком черствой, заметила: «Марита – самое прекрасное создание, которое я знаю. Жаль, что она простолюдинка. Вот кому бы пошли рубины Циалы». Я как-то предложила ей их примерить. Бездумно откликнулась дочь Гадоя. Она даже из шкатулки их не вынула. Испугалась. «А тебе они впору. Как будто бы их делали для тебя. Стефан говорил, что все на свете имеет какой-то смысл. Наверное, эти камни нашли то, что хотели». Илана больше не спорила. Более того, расстаться с холодным заревом она была просто не в состоянии.